Страшные предметы обыкновенно занимают всеобщее внимание. Наш ум, изнуренный прозою жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством того, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни. Владимир Адоевский. Артур Конан Дойль. Ужас расщелины синего Джона. Этот рассказ был обнаружен в бумагах доктора Джеймса Харткастля, скончавшегося от чахотки 8 февраля 1908 года в больнице в Южном Кенсингтоне. Лица, близко знавшие покойного, единодушно утверждают, что доктор обладал трезвым аналитическим умом, совершенно не был склонен к фантазиям и потому никак не мог придумать эту невероятную историю. К этому я могу лишь добавить, что с абсолютной достоверностью подтвердилось пребывание доктора Джеймса Харткастля на ферме сестер Эллертон в северо-западной части графства Дербишир в Англии. Рассказ доктора я привожу дословно. Изложен он в форме дневника, некоторые записи которого весьма подробны, а другие сделаны лишь в самых общих чертах. Итак, вот первая запись. 17 апреля 1907 года. Я начинаю уже ощущать благотворное влияние здешнего чудесного горного воздуха. Ферма Эллертон расположена на высоте 1420 футов над уровнем моря, так что климат тут очень здоровый и бодрящий. Кроме обычного кашля по утрам, меня ничто не беспокоит, а парное молоко и свежая баранина, надеюсь, помогут мне и физически окрепнуть. Обе мисс Эллертон немного чудаковаты, но очень милы и добры. Это маленькие трудолюбивые старые девы. И все нерастраченное тепло своих сердец они готовы отдать мне, человеку больному и чужому для них. Ферма Эллертон – наиболее уединенное место во всей округе. Ее окрестности необычайно живописны. Со всех сторон ферму окружают известковые холмы причудливой формы и из такой мягкой породы, что ее можно просто крошить пальцами. Ландшафт представляет собой впадину. Кажется, ударь по ней гигантским молотом, и она провалится, открыв взору подземное море. И каким огромным должно быть это море, ведь ручьи, сбегающие сюда со всех сторон, исчезают в недрах горы и нигде не вытекают наружу. В скалах много просторных пещер или промоин, уходящих вглубь земли. У меня есть маленький велосипедный фонарик, и мне доставляет большую радость бродить с ним по этим извилистым пустотам и любоваться сказочными сталактитами, свисающими с высоких сводов. Среди этих расщелин выходящих на поверхность, особенно интересна одна, ибо она — творение рук человеческих, а не природы. До приезда сюда я никогда не слыхал о синем Джоне. Так называют особый минерал удивительного светло-фиолетового оттенка, который обнаружен всего в 2-3 местах на земном шаре. Он настолько редок, что простенькая ваза из синего Джона стоит огромных денег. Так вот, в незапамятные времена древние римляне, чья империя доходила до берегов современной Англии, пробили далеко в недрах горы горизонтальную штольню или туннель. Видимо, их удивительное чутье подсказало, что редкостный минерал должен быть в этой долине. Туннель римлян все в округе называют расщелиной синего Джона. Он пересекает несколько естественных пещер, так что, входя в него, надо делать зарубки на стенах и захватить с собою побольше свечей, а иначе никогда не выберешься наружу к дневному свету. Сегодня днем, стоя у входа в пещеру, я дал себе слово, что как только здоровье мое немного окрепнет, я посвящу несколько дней изучению этих таинственных глубин и попытаюсь определить, как далеко проникли древние римляне в недра Дербиширских холмов. Как раз в то время, когда я стоял у входа в расщелину синего Джона, ко мне подошел местный фермер, молодой Эрмитедж, славный малый, человек с характером и даже получивший кое-какое образование. «Ну, доктор!» — воскликнул он. «И вы не боитесь?» «Не боюсь, но кого же?» «Как? Страшилища, которое живет там, в пещере синего Джона!» И он показал рукой на темный провал. Признаться, я был лучшего мнения о молодом Эрмитедже. Впрочем, в захолустных сельских местностях всякие легенды рождаются поразительно легко. Я расспросил его, что же внушает ему такой страх. Оказывается, время от времени с пастбища пропадают овцы. И, по словам Эрмитеджа, их кто-то уносит. Я предположил, что овцы могли просто убежать и, заблудившись, пропасть в горах, но он не стал даже слушать. Однажды были обнаружены лужа крови и клочья шерсти. «Но это можно объяснить вполне естественными причинами», — заметил я. «Да, но овцы исчезают только в безлунные ночи», — настаивал Эрмитедж. «Ничего удивительного. Похитители овец, как правило, и выбирают именно такие ночи», — отпарировал я. «Был случай, когда кто-то сделал большой пролом в скале». «Это тоже дело рук человеческих». Наконец Эрмитедж привел решающий, как ему показалось, довод. Он сказал мне, что сам слышал рев какого-то зверя из глубины расщелины. На это я просто не мог не рассмеяться. Ведь я прекрасно понимал, что подобные звуки могут издавать подземные воды, текущие в расщелинах известковых пород. Такое недоверие к его словам рассердило Эрмитеджа. Он резко прервал спор, повернулся и ушел. А я все еще стоял у входа в пещеру и обдумывал свой спор с Эрмитеджем, как вдруг произошло нечто странное. Из глубины расщелины послышался необычайный звук. Как описать его? Во-первых, мне показалось, что он исходил из самой глубины горы. И, несмотря на это, он был очень громкий. И еще, это не был гул или грохот, с чем обычно ассоциируется падение массы воды или камней. Нет. Это было похоже на вой, высокий, дрожащий, вибрирующий, как ржанье лошади. Надо сказать, что этот необычайный звук придал несколько иное значение. Словам Эрмитеджа, я, наверное, еще с полчаса стоял у входа в расщелину синего Джона. Звук больше не повторился. Я твердо решил непременно проникнуть в пещеру, как только достаточно окрепну. 20 апреля. В последние 3 дня я предпринял несколько вылазок к пещере Синего Джона и даже немного проник в самую шахту, но мой велосипедный фонарик слишком слаб, и я не рискую забираться с ним достаточно далеко. Обеим мисс Эллертон я ничего не сказал, конечно, они и без того достаточно суеверны. Я купил несколько свечей и рассчитываю производить мои расследования с помощью этих источников света. Сегодня, стоя у входа в пещеру, я заметил, что один из клочьев овечьей шерсти, валяющихся в кустах, вымазан кровью. Я, конечно, понимаю, что овцы могут пораниться, прыгая по крутым скалам, но все же кровавое пятно меня потрясло. Мне стало казаться, что из древней арки на меня струилось чье-то зловонное дыхание. Я подумал, неужто действительно там внизу притаилось какое-то загадочное мерзкое существо? Разумеется, подобные мысли вряд ли возникли бы у меня, будь я вполне здоров. Но когда здоровье расстроено, человек становится нервным и верит всяческим выдумкам. Завтра, я надеюсь, более детально заняться осмотром шахты. 22 апреля. Постараюсь описать как можно более подробно необычайные происшествия вчерашнего дня. К расщелине Синего Джона я пошел после полудня. Стоило мне заглянуть в глубину шахты, как мои опасения вернулись, но я превозмог страх, зажег свечу, пробрался сквозь кустарник и вошел в ствол шахты. Спотыкаясь о камни, которыми было усеяно ее дно, я спускался по древнему туннелю вниз. Слабое пламя свечи освещало неверным светом лишь маленький круг возле меня, и от этого тени вдали казались еще более черными и угрожающими. Наконец, я добрался до того места, где туннель внезапно расширился, открывая взору огромную пещеру. Это был громадный зал, с потолка которого свисали длинные белые сосульки известковых отложений. Я стоял и раздумывал, не лучше ли мне вернуться, или все же стоит рискнуть и отправиться дальше, как вдруг, опустив глаза, замер от удивления. В этом месте образовался довольно большой участок мягкой грязи, так как с высокого свода капала вода. Так вот, в самом центре этого участка я увидел огромный отпечаток неправильной формы, причем рядом не было ничего такого, что могло бы объяснить появление этого загадочного следа. Размер его был таков, что его не мог бы оставить даже слон. Да к тому же отпечаток был только один, а участок грязи был таких внушительных размеров, что вряд ли какое-нибудь из известных мне животных могло бы перешагнуть его, сделав только один шаг. Когда, рассмотрев этот таинственный след, я вгляделся в обступившие меня черные тени, признаюсь, сердце мое замерло, а рука, державшая свечу, задрожала. Но я тут же овладел собою и решил продолжить мои исследования. Прежде чем отправиться дальше, я постарался хорошенько запомнить причудливую форму пещеры и тщательно осмотрел свой запас свечей и спичек. Почти совсем успокоившись, я стал медленно продвигаться вперед по неровному каменистому дну пещеры. А вот дальше... Дальше произошла катастрофа. Дорогу мне преграждал ручей, шириной около 20 футов. Некоторое время я шел вдоль него, надеясь отыскать узкое место. Мне не хотелось промочить ноги. Наконец, я нашел такое узкое место, а посредине ручья увидел большой плоский камень, на который я мог ступить, сделав широкий шаг. Но камень, подмытый потоком, оказался неустойчив. Стоило мне ступить на него, камень перевернулся, и я упал в ледяную воду. Свеча погасла, я барахтался в кромешной тьме. Не без труда удалось мне подняться на ноги. Вначале, правда, это происшествие скорее позабавило меня, нежели встревожило. Свеча моя погасла и исчезла в потоке, но в кармане у меня оставались еще две запасные свечи, так что волноваться было нечего. Я тут же достал новую свечу, вытащил коробок со спичками, чтобы зажечь ее. И только тут с ужасом сообразил, в какое попал положение. Коробок намок, когда я упал в ручей. Спичку невозможно было зажечь. Как только я это понял, сердце словно сдавили ледяные пальцы. Вокруг была непроглядная, жуткая тьма. С огромным трудом я припомнил, как примерно располагались стены. Двигаясь еле-еле, я приступил к поискам входа в туннель римлян, но очень скоро убедился, что это невозможно. В жуткой тишине слышался только один звук — монотонное журчание ручья. Я сел на обломок какой-то скалы и глубоко задумался. О своем намерении отправиться в пещеру Синего Джона я никому не сказал, так что полагаться приходилось только на самого себя. Спички рано или поздно должны были подсохнуть. По счастью, свалившись в ручей, я вымок только наполовину. Мое левое плечо оставалось над водой. Я положил коробок со спичками под мышку левой руки, рассчитывая, что тепло моего тела через несколько часов высушит спички. Значит, оставалось только одно — терпеливо ждать. Кругом было нестерпимо холодно и сыро, но я подбодрил себя мыслью, что современная медицина рекомендует при моем заболевании держать окна открытыми и гулять в любую погоду. Мало-помалу монотонное журчание ручья убаюкало меня, и я погрузился в тревожный сон. Как долго он длился, вот этого я не могу сказать. Может быть, несколько часов. Внезапно я встрепенулся на своем жестком ложе. Вне всякого сомнения до меня донесся какой-то новый звук, резко отличавшийся от монотонного журчания ручья. Я затаил дыхание и ждал, звук донесся снова, потом еще раз. Теперь он не прекращался. Это был звук шагов. Да-да-да-да! Это двигалось какое-то живое существо. Но, боже ты мой, что это были за шаги? Они давали представление об огромной туше, которую несли упругие лапы. Звук был мягкий и в то же время оглушительно громкий. Кругом по-прежнему была кромешная тьма, но топот был не спотыкающийся, а напротив ровный, размеренный. Какое-то животное, несомненно, приближалось ко мне. Мороз пробежал у меня по коже. Вслушиваясь в равномерную тяжелую поступь, я подумал, что это гигантское животное отлично видело в темноте. Я съежился на скале, пытаясь слиться с нею. Шаги раздались совсем рядом, а затем вдруг оборвались, и я услышал шумное лаканье и бульканье. Чудовище пило из ручья. Затем наступила тишина. Может быть, зверь почуял меня. Голова моя кружилась от омерзительного зловония, исходившего от этой твари. Опять я услышал топот. В нескольких ярдах от меня послышался грохот осыпающихся камней. Едва дыша, я приник к скале. Но вот шаги стали удаляться. До меня донесся громкий плеск воды. Видимо, животное перебиралось через поток. И, наконец, звуки замерли в том же направлении, откуда они вначале послышались. Долгое время я лежал, скованный ужасом. Я думал о своем споре с Армитеджем, о звуке, донесшемся до меня из глубины расщелины, о загадочном отпечатке на грязи. Теперь я убедился в том, что в недрах горы действительно таится диковинное страшилище, нечто ужасное и невиданное. Я никак не мог представить себе, какое оно и как выглядит. Ясно было лишь, что оно гигантских размеров и вместе с тем очень проворно. Мало-помалу я овладел собою и поднялся на ноги. Достав из подмышки спички, я ощупал их. Они оказались совершенно сухими. Согнувшись в три погибели в расщелине какой-то скалы, я чиркнул одной из них. К моему восторгу она сразу вспыхнула. Я зажег свечу и, в страхе оглядываясь на темные глубины пещеры, поспешил к проходу римлян. Было 3 часа ночи, когда я вернулся на ферму Эллертон. Сегодня я чувствую себя совершенно разбитым и содрогаюсь при одном воспоминании о моем вчерашнем приключении. Пока никому ничего не рассказывал. Тут надо соблюдать осторожность. Господи, что подумают бедные одинокие женщины, если я расскажу им о том, что со мною случилось? И как отнесутся к этому невежественные окрестные фермеры? Надо поговорить с кем-нибудь, кто сможет дать мне нужный совет. 25 апреля. Мое невероятное приключение в пещере Синего Джона — на 2 дня уложила меня в постель. Я испытал такое потрясение, как никогда в жизни. Я уже писал, что ищу человека, с которым мог бы посоветоваться. В нескольких милях от меня живет местный доктор Марк Джонсон. К нему-то я и отправился, как только немного окреп, и подробно рассказал обо всех странных происшествиях, случившихся со мною. Он внимательно меня выслушал, а затем тщательно обследовал, обратив особое внимание на рефлексы и зрачки глаз. После осмотра доктор, к величайшему моему изумлению, отказался обсуждать рассказанное мною, сказав, что это не входит в его компетенцию. Он, однако, дал мне визитную карточку некоего мистера Пиктона из города Кастельтона и посоветовал отправиться немедленно к нему и рассказать все так же подробно. По словам доктора Джонсона, мистер Пиктон именно тот человек, который мне необходим. Поэтому я и поехал поездом в этот городок, расположенный в нескольких десятках миль от нас. Приехав в Кастельтон, я убедился, что мистер Пиктон, по-видимому, важная персона. Об этом свидетельствовали внушительные размеры дома на окраине города. К дверям была прибита медная табличка с именем владельца. Я уже собирался позвонить, как вдруг какое-то безотчетное подозрение возникло у меня в душе. Я перешел на другую сторону улицы, вошел в маленькую лавочку и, обратившись к человеку за прилавком, спросил, не может ли он мне рассказать что-нибудь о мистере Пиктоне. «Конечно могу», — сказал торговец. «Мистер Пиктон — самый известный врач-психиатр в графстве Дербишир, а вон там его сумасшедший дом». «Можете не сомневаться, что я немедленно покинул Кастельтон, проклиная в душе лишенных воображения педантов, не способных поверить в существование чего-то такого, что никогда не попадало в поле их крысиного зрения. Теперь-то я понимаю, что и сам я отнесся к рассказу Эрмитеджа не лучше, чем доктор Джонсон ко мне. 27 апреля. В студенческие годы я слыл человеком предприимчивым и смелым. Возраст, что ли, берет свое, но мне ведь всего только 35 лет. Или эта болезнь так ослабила мой дух? Словом, сердце мое каждый раз трепещет. Стоит мне только вспомнить о расщелине синего Джона и о ее страшном обитателе. Но что же мне делать? Все дни напролет я только об этом и думаю. Если я промолчу, тайна останется неразгаданной. А если расскажу что-нибудь, ну, тут возможна альтернатива. Либо всю округу охватит паника, либо меня упрячут в дом для умалишенных. В общем, я решил, что лучше всего выждать и исподволь подготовиться к новому походу в пещеру, который должен быть лучше продуман, чем предыдущий. Для начала я отправился в соседний городок Кастельтон и приобрел там все самое необходимое. Большой ацетиленовый фонарь и хорошее ружье, двустволку. Ружье я взял на прокат и сразу же купил к нему дюжину крупнокалиберных патронов, которыми запросто можно свалить даже носорога. Теперь-то я готов ко встрече с моим пещерным другом. Только бы мне немного окрепнуть телом и душою, уж я постараюсь с ним покончить. Но что он такое? Сколько гипотез я строил и тут же отвергал. Все это так невероятно, что иногда мне начинает казаться, будто я видел кошмарный сон, но нет-нет-нет. Его вой, следы лап, тяжелая поступь. Всеми этими фактами пренебречь невозможно. Невольно вспоминаются старинные легенды о драконах глухих подземелий. Может быть, и они не просто плод человеческой фантазии, и, может быть, мне суждено приподнять эту таинственную завесу. Кто знает? 3 мая. В последние дни произошли события, истинный зловещий смысл которых никто, кроме меня, не может постичь. Были дни новолуния, и вот в эти темные безлунные ночи снова исчезло несколько овец. За 3 ночи 4 овцы. От них не осталось даже следа. Но этого мало. Случилось и нечто более существенное. Исчез молодой Эрмитедж. Он ушел из своего дома поздно вечером в среду, и больше о нем не слышали. Эрмитедж — человек одинокий, поэтому его исчезновение не наделало шуму. Общее мнение таково, что он много задолжал и, возможно, нанялся на работу в Кастельтоне и скоро напишет, чтобы ему переслали его вещи. Но у меня на этот счет самые мрачные опасения. Я боюсь, что недавнее исчезновение овец побудило Эрмитеджа каким-то действием и привело его к гибели. Он мог, например, устроить засаду на зверя, и чудовище утащило его в недра горы. Боже, какой невероятный конец для цивилизованного англичанина, живущего в 20 веке! Мне ясно одно — я должен что-то предпринять. Должен! Сегодня я попытался рассказать обо всем в полиции. Меня подняли на смех. Глупцы! Значит, мне не на кого рассчитывать, кроме как на себя самого. Значит, мне не на кого рассчитывать, кроме как на себя самого. И вот последняя запись в дневнике. 15 июня 1907 года. Пишу эти строчки, лежа в постели. Последнюю запись я сделал в этом дневнике 6 недель тому назад. Я пережил ужасное потрясение и физически, и духовно. Мало кому доводилось испытать такое, однако цели своей я достиг. Опасность, таившаяся в расщелине синего Джона, исчезла навсегда, и это удалось сделать для общего блага мне, человеку больному и беспомощному. Постараюсь изложить случившееся с максимальной точностью, насколько это в моих силах. В пятницу 3 мая ночь была темная и пасмурная. Самая подходящая ночь для прогулок чудовища. Около 11 я вышел из дому, захватив с собою ацетиленовый фонарь и ружье. На столике в спальне я оставил записку, в которой писал, что если я не вернусь, искать меня следует в расщелине синего Джона. Добравшись до входа в пещеру, я притаился среди скал, затенил фонарь и стал терпеливо ждать, держа наготове заряженное ружье. На далекой церкви в долине пробила полночь, потом час, потом два. Это было самое темное время ночи. Тучи низко проносились над землей, в небе ни звездочки, где-то в скалах громко ухала сова, и более ни звука, только мягкий шелест листвы. И вдруг я услышал его. Далеко-далеко в глубине тоннеля раздались шаги, мягкие и в то же время грузные. Загрохотали камни, осыпаясь под могучей поступью гиганта. Шаги приближались, вот они совсем уже рядом. Грозно затрещали кусты. И в ночной тьме я увидел смутные очертания какого-то огромного, фантастического, первобытного существа, бесшумно и проворно выходившего из туннеля. Изумление и ужас парализовали меня. Я ожидал увидеть нечто страшное и все же оказался совсем неподготовленным к тому, что предстало перед моими глазами. Я лежал, оцепенев и затаив дыхание, пока огромная туша не пронеслась мимо меня и не скрылась в темноте. Придя в себя, я твердо решил дождаться возвращения чудовища. Со стороны спящей долины не доносилось ни звука, который свидетельствовал бы, что там бродит на свободе это воплощение ужаса. Ничто не подсказывало мне, как далеко ушло чудовище, что делает и когда может вернуться. Теперь я надеялся, что нервы меня не подведут, и зверь не пройдет мимо безнаказанным. Стиснув зубы, я поклялся себе в этом и нацелил ружье со взведенным курком на вход в расщелину, и все-таки опять едва не упустил его. Ничто не предвещало появления зверя, мягко ступавшего по траве. Внезапно, как быстрая черная тень, передо мной появилась громадная масса и устремилась ко входу в расщелину, и снова воля моя была парализована. Палец бессильно застыл на спусковом крючке. Невероятным усилием воли я стряхнул с себя оцепенение, и в тот момент, когда чудовищная тварь, продравшись сквозь кусты, уже почти слилась с чернотой расщелины, я выстрелил в удалявшуюся тень. В ярком свете вспышки я мельком увидел косматую гору, грубую, ощетинившуюся шерсть, сероватую сверху и почти белую внизу, и огромное тело на коротких толстых кривых лапах. Все это я видел лишь одно мгновение. Затем послышался грохот камней, чудовище кинулось в свое логово. И тут, почувствовав необычайный прилив сил и отбросив все страхи, я открыл мой мощный ацетиленовый фонарь, соскочил со скалы и, сжимая ружье, кинулся вслед за зверем в туннель римлян. Мой превосходный фонарь заливал шахту ярким светом, совсем не похожим на слабое мерцание свечи, с которой я пробирался здесь впервые несколько дней тому назад. Несясь по туннелю, я видел впереди чудовище. Его огромное тело заполняло почти все пространство между стенами. Шерсть, похожая на грубую бесцветную паклю, свисала длинными густыми космами, развивавшимися, когда зверь бежал. Своей шерстью чудовище напоминало гигантскую неостриженную овцу, но было гораздо крупнее самого крупного слона. Сейчас мне самому кажется невероятным, что я отважился преследовать такое страшилище в недрах земли. Но когда в жилах человека закипает кровь от сознания, что из рук его ускользает добыча, в нем пробуждается какой-то первобытный инстинкт охотника, и благоразумие летит к чертям. Сжимая в руке ружье, я изо всех сил бежал за чудовищем. Я заметил, что животное очень проворно. Вскоре, к несчастью, мне пришлось убедиться на самом себе, что оно к тому же еще и коварно. Я вообразил, что зверь в панике спасается бегством, и мне остается только преследовать его. Мысль о том, что он может сам на меня напасть, даже не зародилась в моем разгоряченном мозгу. Я уже упоминал на страницах этого дневника, что туннель, по которому я бежал, ведет в большую центральную пещеру. В крайнем возбуждении я влетел в нее, боясь только одного — упустить зверя. И в этот момент чудовище неожиданно повернулось ко мне. В один миг мы оказались друг против друга. То, что я увидел в ослепительном свете ацетиленового фонаря, навсегда запечатлелось в моей памяти. Зверь, как медведь, поднялся на задние лапы и навис надо мною огромный, разъяренный. Ни в одном кошмарном сне я не видел ничего подобного. Я написал, что зверь поднялся на задние лапы, как медведь. В нем и было что-то медвежье, если только можно представить себе медведя раз в 10 больше самого гигантского из живущих на земле. И его поза, и повадки, и длинные кривые передние лапы с желтоватыми когтями, лохматая шерсть, красная разверстая пасть с огромными клыками — все напоминало медведя. И только одним отличался он и от медведей, и от любого из обитающих на земле существ. Я содрогнулся от ужаса, когда увидел, что глаза его, заблестевшие при свете ацетиленового фонаря, были огромные, выпуклые, белые, незрячие. Мгновение его огромные лапы качались над моей головой. Потом чудовище бросилось на меня, и я, все еще сжимая в руках фонарь, рухнул на землю и лишился сознания. Очнулся я на ферме Эллертон. Со времени этого ужасного происшествия в расщелине Синего Джона прошло 2 дня. Похоже, что я всю ночь пролежал в шахте без сознания. У меня оказалось сотрясение мозга, левая рука и 2 ребра были сломаны. Оставленную мною записку нашли утром, и сразу же 10 фермеров отправились на поиски. Меня нашли в расщелине и отнесли домой, а после этого я долго лежал в бреду. От диковинного зверя не осталось и следа. Не было даже пятен крови, которые указывали бы, что моя пуля в него попала. Кроме моего бедственного состояния, да еще отпечатков на грязи, в пещере не было ничего, что могло бы подтвердить мой рассказ. С тех пор прошло 6 недель, и я снова могу выходить и греться на солнышке. Как раз напротив меня высится отвесный склон холма, и видны серые известковые скалы, а около них сбоку темная дыра, расщелина синего Джона, но она никогда уже больше не будет внушать людям ужас. Никогда уже ее страшный обитатель не выползет из туннеля и не проникнет в мир. Конечно, образованные люди, вроде доктора Джонсона, могут надо мною смеяться, но местные фермеры ни разу не усомнились в моей правдивости. На следующий день, после того, как сознание ко мне вернулось, и я все рассказал, сотни фермеров собрались у входа в шахту. С самого утра они усердно заваливали вход в нее. Рядом поднимается крутой скалистый склон, и сотни добровольцев скатывали по нему огромные камни в расщелину, пока не завалили вход. Так закончилось это происшествие, породившее великое волнение во всей округе. Конечно, мнения местных жителей по этому поводу резко разошлись. Одни утверждали, что слабое здоровье и, возможно, некоторые повреждения мозга на почве туберкулеза вызывали у меня странные галлюцинации. Они говорили: «Доктор Харткастль, движимый навязчивой идеей, спустился в шахту и просто расшибся при падении». Противная же сторона говорила, что легенда о загадочном страшилище, обитающем в расщелине синего Джона, возникла задолго до моего приезда в эти края, и вот эти-то люди склонны рассматривать мой рассказ и полученные ранения как подтверждение существования чудовища. Я попытаюсь дать на страницах дневника свое объяснение всему этому, которое, возможно, продвинет дело к научному разрешению. Моя теория может показаться невероятной, но вздорной или безумной ее назвать нельзя. Она возникла задолго до моих личных злоключений в пещере Синего Джона, и дневник служит тому подтверждением. Я считаю, что в этой части Англии имеется огромное подземное озеро, а, возможно, даже море, питающееся водой бесчисленных ручейков и речушек, протекающих сквозь толщу известковых пород. Там, где есть большое скопление воды, должно быть и ее испарение с последующим выпадением влаги в виде тумана или дождя. Это делает возможным существование под землей растительного мира, а также животных. Я полагаю, что подземные растения и животные происходят от тех видов, которые водились на нашей планете в древнейший период ее существования, когда миры подземные и внешние общались между собою более свободно. Впоследствии под землей развелись собственные флора и фауна, лишь отдаленно напоминающие наземные. Чудовище, которое я видел, могло быть пещерным медведем древнейших времен, невероятно изменившимся в силу новых условий. Многие века и тысячелетия миры подземные и внешние развивались обособленно и более отдалялись друг от друга. Но вот в горе образовалось отверстие, которое позволило одному из подземных обитателей выходить наружу. Как и все подземные животные, чудовище утратило зрение, но эта потеря была компенсирована развитием обоняния и слуха. Страшилище могло находить дорогу наверх и пожирать овец на склонах близлежащих холмов. Что же касается темных ночей, которые зверь выбирал для своих набегов, я объясняю это болезненным воздействием света на выпуклые слепые глаза чудовища, привыкшего к постоянному мраку. Я думаю, что свет ацетиленового фонаря спас мне жизнь, когда я очутился с чудовищем один на один. Такова моя теория. Я оставляю изложенные здесь факты на усмотрение того, кто прочтет дневник после моей смерти. Если сможете дать всему этому научное объяснение, сделайте это. Если сочтете меня сумасшедшим, это ваше право. Доверие или недоверие уже не могут ни изменить истину, ни оскорбить того, чья задача в этом мире уже близится к завершению. Так оканчивается странный рассказ покойного доктора Джеймса Харткастля.